Глава 18. Поступь чужих планов. Уртян от такого сравнения не знал, смеяться ему или повыть где-нибудь в уголке. Но Нор уж была такой забавной в своей уверенности, так старалась его утешить, что он невольно усмехнулся. «Старый тапок, говоришь?» «Получше!» — уверенно покивала Муринка. «Намного?» — иронично уточнил Уртян. «Гораздо!» Смешная мелочь так старалась его поддержать. И тут Уртяну пришло в голову, что даже если он и был бы похож на пресловутый тапок, он же может воспользоваться своим даром. «А что? Познакомиться-то можно и под иллюзией. Пусть она меня увидит таким, какой я был на самом деле, а потом... Потом шрамы бабуля уберет, волосы и шерсть отрастут, и буду я как раньше». Дело было за малым — уговорить Норушей, чтобы он мог выходить из своей комнаты и добираться до гостиничного коридора. Так больше шансов встретиться и хоть как-то пообщаться с Аури. Муринка хитро прищурилась, с умудренным видом покачала ушастой головой, а потом прошепелявила. «И зачем тебе так хитрить?» «Ой, чтоб ты понимала!» — вздохнул Уртян. «Я уж не знаю, как там твоя Шушана!» Но ни одна приличная лисица на ободранного лиса не посмотрит. Если он проиграл в драке, тощий, ободранный и изуродованный шрамами, значит, слабак, значит, не сможет помочь с лисятами, защитить, обеспечить. А зачем такой лис приличной лисице нужен? Бабуля всегда так говорила. Поэтому надо всегда быть в выигрыше. Нам дана хитрость и зубы, ловкость и наши дары именно для того, чтобы побеждать». Муринка как-то засомневалась в справедливости высказывания лишь бабули, но разумно спорить не стала. Смысл какой? Вместо этого она пообещала поговорить с Шушаной и умчалась по Норушному переходу к ней. Шушана была очень занята, но все-таки услышала просьбу Норушной крохи. Хотела бы отмахнуться от глупой просьбы неразумного лиса, а потом хитро прищурилась и со всех лапок помчалась к Тане. «С Рухой надо поговорить!» «Хорошо, конечно». Таня, если и удивилась, то это не показала. Набрала номер телефона Рухи и положила смартфон рядом с Норушью, попеняв себе в том, что запамятовала купить подруге ее собственный гаджет. Вот собиралась же уже, а потом то одно, то другое. Тьфу, неловко прямо. Надо прямо завтра утром сходить и купить. Благо, у меня еще выходной есть. Она не стала слушать, о чем разговаривает Шушана, а пошла в кухню. Там Вран так сердито размешивал сахар в чае, что чайный водоворот практически выплескивался из чашки. «Ты чего так злишься?» Таня подвинула поближе к названному брату тарелку с миндальным печеньем, которое он очень любил. «Чего-чего? Да из-за мужиков этих. Мне не нравится, что ты с ними общаться должна. Какие-то они мутные». «Почему это?» Таня подозревала, что вся предполагаемая мутность охотничков — происходит из-за того, что Вран их подозревает в возможном будущем интересе к ней. «Не знаю, не могу объяснить», — насупился Вран. «Нет, ты не думай, я не...» «Ну, короче, это не из-за того, что это человеческие мужчины, а ты женщина. И кто-то из них может тебе понравиться». «Мне никто не понравился», — уверенно заявила Таня изо всех сил, заталкивая поглубже смех. «Точно», — озаботился Вран. «Стопудово!» — как можно более правдоподобно покивала Таня. «А, ну тогда ладно. Но ты все равно осторожнее с ними!» Слегка расслабился он, потянув к себе печенье. Стоило подуспокоиться, так сразу вкусного захотелось. Выглядит как... Как вольная версия Соколовского в темных тонах. А на самом деле такой мальчишка. С нежностью подумала Татьяна, подливая чай названному брату. Она пропустила появление Шушаны, за которой абсолютно беззвучно и неожиданно медленно летела присказочная сова, крепко зажав в лапах ее смартфон. «Надо же, какая классная переноска для гаджетов!» усмехнулся Вран и тут же пригнулся. Совка не сильно, но вполне ощутимо приложила его Таниным смартфоном по макушке. «Шушаночка, давай мы тебе завтра личный смартфон все-таки купим!» заторопилась Таня. «А то собирались же!» «Ты сама выберешь, лапкой покажешь, какой тебе нравится. А я закажу». «Хорошо», — Шушана довольно потерла лапы. Впрочем, этот жест совсем не относился к покупке. Просто разговор с Рухой давал новый простор для маневров. Уртян уже поужинал и собрался было засыпать. Делать-то поздним вечером все равно особо нечего. Правда, сон ни в какую не шел. Зато стоило закрыть глаза, как перед ним возникали картинки Саури. Вот она входит в гостиницу, придерживая тяжелую дверь. Вот торопливо поднимается по лестнице, бережно придерживая пакет с мороженым, купленным на всех. Как бы он хотел хоть немного относиться к этим всем. Вот снова появляется, уже спускаясь с лестницы, перескакивая через 2-3 ступени. Пролетает гостиничный холл и подбегает к двери. Да, ему в голову приходило, что можно воспользоваться этим, применить свою лисью хитрость, спрятаться за лестницей, там же есть закуток, а потом быстро проскочить за Аури на улицу. Да, напугает он ее, и что? Да, она огневка, но вряд ли уже сильно опытная, так что если поймать ее за запястье, выскочить вместе с ней из двери, а потом с силой толкнуть ее обратно, то он успел бы убежать. Только вот непрошенная симпатия связала Уртяна по всем лапам, скрутила, запинала подальше его стремление смыться отсюда любой ценой, оставила посреди всех этих неблагоприятных для него обстоятельств, как одинокого лисенка в темном бору. Шуршание под кроватью он расслышал прекрасно, но глаза открывать не торопился. Очень уж приятные были воспоминания. «Алиш, Алиш, ты что, спишь?» Муринку не смутило, если бы он и спал. «Подумаешь, спит он, успеет еще выспаться, а у нее тут новости хорошие». «Алиш, я же тебя зову-зову, а ты спишь, что ли?» Норушенко забралась на кровать, потом на подушку и уверенно потянула за ухо крепко зажмурившегося Лиша. «Шушана разрешила!» «Что?» Уртян мало того, что глаза открыл, он чуть с кровати не спрыгнул, услыхав про разрешение. «Что разрешила?» «Тебе коридор открыли. Можешь теперь подниматься по лестнице и идти в коридор. А еще этот, гараж открыт. Ну, если побегать побольше же хочется». Гордо произнесла Муринка и чуть не запищала, потому что ее сгребли в ладони и подбросили в воздух, а потом ловко поймали. «Вот так не надо!» — строго велела Норушенко. «Я ж тебе не шава!» Про сову Уртян ничего не понял, но опустил Муринку на кровать бережно и осторожно. «Спасибо тебе большое!» — сказал он. «Да не за что!» Довольная Норуш снова устроилась на его подушке и принялась комментировать его иллюзии. «Не, так не стоит. Ты же не такой пушистый был на голове. Все-таки поменьше хвостище отращивай. А морда лица хорошо, без полошек и пятнышков тебе даже еще лучше». «Смотри, а теперь лисом». Уртян принял истинное обличье, осмотрел свои ободранные гусями бока, сосредоточился и... «Красивец!» — уверенно охарактеризовала его Муринка. «Только...» «Только что?» — оглянулся на нее пушистый чернобурый красивец, скидывая иллюзию и оказавшись в своей бледноватой и потрепанной шкурке. «Только ты и так хороший Лиш!» — уверенно сказала Муринка. «Кто бы мог подумать, что гордый и самоуверенный Уртян невольно растрогается от наивной похвалы какой-то почти мышки?» Шушана была очень занята, наблюдала за охотниками, которые, право же, вели себя странно. «Они что, собираются все вместе в ванной мыться? Но там же места мало!» — удивлялась Норуш поведению людей, набившихся, как мыши, в норку, втроем в ванную комнату. «И воду пустили, только почему-то не моются, дикие какие-то!» Правда, через минуту все разъяснилось. «Думаешь, если есть прослушка, то тут она не сработает?» — прошептал Леха, который едва-едва сам себя слышал за шумом воды. «А кто в ванной-то разговаривает? Камеры тут не поставить, все на виду. Влажность большая. Короче, я уверен, что с этим никто заморачиваться не стал бы». Уверенно начал Роман. «Я тоже так думаю», — кивнул Сергей, а потом продолжал обращаться к Роману. «Он дозарядился?» «Да, полностью. Хорошо, что этой девахе не пришло в голову проверить, что мы из машины забираем. Хорошо иметь дела с бабами. Им и в голову такие вещи не приходят». «Точно», — усмехнулся Сергей. «Остается только вопрос, сумеет ли шокер вырубить гусей?» «Это самый мощный, который вообще есть. Такие вообще-то у нас запрещены, но мне приятель привез. Ты ж знаешь, такой быка вырубит». «Ладно, ладно, Ром, будем надеяться, что он сработает. Значит, план такой. Выходим, если гуси тут, ты их отключаешь. Забрасываем их сюда. Двери баррикадируем и мчимся в гараж. Там сшибаем замки с двери. Я посмотрел краем глаза, они фиговые. Ныряем в машину и по газам». «Может, завтра?» — предложил Леха. «А ты можешь быть уверен, что этот их морочник до завтра не приедет?» — хмуро спросил Роман. «Нет, не могу», — понурился Алексей, который вообще-то не очень верил в то, что у них все получится. «Хорош труса праздновать!» — толкнул его плечом Роман. «Лучше давайте обсудим прибыльную часть». Если до этого момента Шушана в принципе не очень возмущалась, ну понятно же, что люди попытаются убраться подальше из непонятного и пугающего их места, то сейчас ее настроение резко изменилось. Все было именно так, как она и предполагала. А предполагала она на всякий случай худшее. «Думаешь, все-таки стоит с этим связываться?» — заюлил Леха. «А ты как думал?» — ухмыльнулся Сергей. «Ты хоть представляешь, сколько бабок можно поднять, если заполучить говорящего разумного кошака и такую же мышь?» «Да я вообще не понимаю, кто они», — вздохнул Леха. «И уж точно не уверен, стоит ли с ними возиться». «Скорее всего, тут делают какие-то генетические эксперименты», — глубокомысленно заметил Роман. «Сам понимаешь, это все объясняет. И Татьяна — это ветеринар. Но все одно к одному. Точно опыты ставят. Вот бы еще лису зацапать». «Ну, а как ты заставишь ее оборачиваться?» — резонно возразил Сергей. «Как-как? Еду положить так, что достать сможет только в людском виде. Поголодает несколько дней, как миленькая обернется». «Ты совсем того? Ты же слышал, что та рыжая девчонка говорила. Она в институте учится». «То есть у нее документы есть». «Получается, что ты похитил девушку и держишь ее насильно, уверяя всех, что она кицуниха какая-то?» — отмахнулся Сергей. «Но как-то заставить ее оборачиваться лисой? Жалко, мы тогда перли напролом. Если бы успели рассмотреть, что там происходит, то можно было бы лисенка сцапать. Ради лисенка мать что угодно бы демонстрировала», — вздохнул Роман. «Ага. Или заявила бы, что ты киднеппингом занялся. У них лисят-то помногу бывает. Небось, не обеднела бы без одного», — фыркнул Сергей. «Мужики, а может, с этой Татьяной поговорить? Ну, она-то тут уже давно. Предложим ей бабок поднять по-крупному. Пусть расскажет, что и как тут. Глядишь, чего и выгорит». «Я так думаю, что сейчас надо делать вид, что мы такие тут покладистые и мирные, а потом, когда только будет возможность, линять. Но прихватите кота и мышь, а может и лисицу», — заторопился Алексей, злорадно представляя себе изловленного кота, который недавно так его перепугал. «Да с чего бы она с нами откровенничала? А если откроем карты, то она поднимет тревогу, и мы отсюда вообще не сбежим. Я уж про остальное и вовсе молчу. Я не знаю, как ты... «А я мимо такого дела не пройду», — уверенно заявил Сергей. А Роман поддержал его энергичным кивком. «А лисицу? Ну, хорошо бы зацапать, но если только получится поймать в виде лисы, увязать в мешок так, чтобы объем был маленький, но чтобы девахой при перевозке не обернулась». «Ну, ладно. А как дальше?» — уточнил Леха, явно морально смирившись с неизбежностью срочных действий. «А что дальше?» — уточнил Сергей. «Ну, положим, поймали мы кошака и мышь. Может, и лису. Отбились от гусей, добрались до моей тачки и уехали. Дальше что? Едем ко мне?» «Само собой», — согласились Сергей и Роман. «Лады, тогда мне 40% всего, что получим, а вам по 30%. У Лехи изменилась интонация. Говорить он стал уверенно, даже плечи расправил. «Делим поровну», — не согласился с ним Сергей. «Да с чего бы? Тачка моя, дом мой. Ромка, небось, к себе не повезет, его жена со странной живностью не пустит. А ты, Серега, к родителям тоже не попрешь. Получается, что вся материальная база моя. С чего бы мне равный процент иметь? Это как с кабанами. Договорились, что мои 40%, раз на моей тачке едем. Значит, так и тут будем делить». Роман начал было закипать, но Сергей незаметно подтолкнул его локтем, явно намекая, что сейчас спорить неразумно, надо соглашаться. Потом у них будет возможность переиграть ситуацию. «Ладно, не кипятись. Если подумать, то ты прав. Машина твоя, повезем к тебе, так что будет тебе 40%. Слушай, а я вот сейчас вспомнил, у тебя же клетки есть, помнишь? Твой батька хорьков держал». «Есть, я их не выбрасывал», — сообщил запасливый Леха. «Вот в клетку кота и запихаем. Ну и лису, если удастся изловить. Посидят, поголодают, быстро на контакт пойдут. А мышь в аквариум. У тебя здоровенный такой стоит в подвале». «Точно, ей оттуда ни почем не выбраться. Будет сидеть, пока не отдрессируем как следует», — обрадовался Леха. Они были знакомы давно, еще со школы, когда-то жили рядом. Осмотрительных и немного трусоватый Леха, вспыльчивый и яркий Роман, хладнокровный и обаятельный Сергей. Все очень разные, но вполне неплохо ладящие. И бизнес у них был общий. Небольшой автоцентр, который, к сожалению, не сильно-то и процветал, но давал какой-никакой доход, а также возможность не совсем легального заработка по сбыту серых запчастей. На охоту за кабанами они поехали вместе, потому что около их автоцентра начались ремонтные работы дорожного полотна. Проезд к ним сильно затруднился, и они втроем решили устроить себе небольшой отпуск, заодно добыв кабанятины. На охоте раньше бывал только Роман. Он-то и увлек приятелей этой идеей, которая превратилась из поездки на «Мужики, отдохнем и деньжат на мясе срубим» в нечто очень неожиданное, возможно, опасное, а в перспективе и весьма прибыльное.